Воспитанному человеку совсем не пристало распутничать, пьянствовать, затевать ссоры, — продолжал Луций. Когда я устраивал симпозии, чтобы в подражание древним философам дискутировать по-гречески, они кончаются пересказом неприличных историй и безобразной попойкой. Время почти невозможно найти тех, кто наслаждался бы изумительным пением, музыкой или ценил бы трагедии древних выше болтовни о разбойниках и непристойных анекдотах. Больше всего я хотел бы поехать в Афины или на Родос, но отец против этого. Он считает, что греческое образование не идет впрок истинным гражданам Рима. О, боги! Да разве от старых римских добродетелей что-то еще осталось, кроме разве что внешнего блеска и пустого словословия? От Луция я узнал много занимательного. К примеру, он охотно рассказывал о городской верхушке и о влиятельных римских чиновниках. Как-то он объяснил мне, что Сенат может, когда ему вздумается, отклонить проект закона, предлагаемого императором, а император, в свою очередь, как пожизненно народный трибун, вправе наложить вето на решение сенаторов. Примечание. Трибун – это должностное лицо, избиравшееся плебеями для защиты их прав и интересов в Сенате. Большая часть римских провинций управляется сенатором через проконсулов, остальное же является, так сказать, частной собственностью императора, который единолично определяет способ управления. Примечание. Проконсул – это консул, который по истечении срока своего консульства направлялся сенатом на иную должность, обычно наместника одного из римских провинций. Важнейшая провинция императора – это Египет. Кроме того, существуют страны-союзницы Рима и многочисленные царства, владыки которых с младенчества воспитываются в школе на Палатине и перенимают римские обычаи. Я до сих пор и не подозревал, как в своей основе чутка и разумно это, на первый взгляд, запутать. Я сказал моему другу Луцию, что хотел бы стать кавалеристом, и мы вместе много размышляли над тем, какое может меня ожидать будущее. В императорскую гвардию мне хода не было, поскольку там все должности военных трибунов занимались сыновьями сенаторов. Мавритания хорошо охотится на львов. В Британии только что случился новый мятеж. Германцы оспаривают у римлян равнины. Военной славы и почести ты не добьешься, даже если отличишься в какой-нибудь битве, — сказал Луций. О приграничных стычках больше не буду делать докладов императору, поскольку важнейшая и почетная задача легионов — это сохранение мира на границах. Слишком ретивый и воинственный легат потеряет свой пост. Примечание. Легат — это государственный чиновник при проконсуле. В эпоху империи это гражданский или военный советник, иногда мог командовать легионом. Так вот, он потеряет свой пост, даже не поняв за что. Лучшие возможности продвижения для честолюбивого человека пока еще существуют на флоте. К тому же морской командир не обязательно должен быть из сословия всадников, ведь в Риме, как ты знаешь, нет храма Нептуна. У тебя будет хорошее жалование, приятная жизнь. Ты с самого начала можешь рассчитывать получить под свое командование судно. Разумеется, для нужд навигации у тебя под рукой всегда будет опытный штурман. И тем не менее, ни один знатный римлянин не стремится на флот. Я ответил Луцию, что уже стал настолько римлянином, что не могу считать достойным настоящего мужчины принуждать кого-то надрываться над веслами на галерах и бесцельно сновать на корабле от одного берега к другому.